Оно уверяет тебя, что ты обязательно упадешь и разобьешься. И что же? В этом случае, когда воображение смогло убедить тебя в невозможности какого-нибудь действия, сколько бы ты ни пытался, ты действительно не сможешь ничего добиться. Таким образом, этот простой переход по дощечке с одной крыши на другую окажется для тебя невыполнимым. Никакие усилия воли не помогут тебе спокойно пройти по ней. И в то же время, если бы эта доска лежала на земле, ты бы прошел по ней с закрытыми глазами. Что побеждает в этом случае, воля или воображение? Однако, если ты вообразишь себе, что сможешь пройти по доске между двумя домами, ты сделаешь это с легкостью. В этом случае тебе не помешает ни ветер, ни прогиб доски, если, конечно, ты постоянно будешь думать, что это полностью безопасное занятие. Ведь есть люди, которые ходят по натянутому канату и даже ездят по нему на велосипеде. Все это делается с помощью воображения, а не силы воли. Использование в данном случае слова «воображение» неудачно, потому что на Западе это слово обозначает способность измышлять что-то невероятное. И все же речь здесь идет о воображении в самом непосредственном смысле этого слова. Воображение может заставить человека считать, что он влюблен, и поэтому любовь становится второй по значимости действующей силой. Нам следует называть его контролируемым воображением. Но как бы мы его ни называли, нужно помнить, в поединке между волей и воображением воображение всегда побеждает. Поэтому на Востоке мы не заботимся о развитии силы воли, которая, по сути, является ловушкой, цепью, не дающей человеку оторваться от земли. Мы достигаем всего, полагаясь лишь на контролируемое воображение. Так, предположим, тебе нужно сходить к дантисту и удалить зуб. Задолго до выхода из дома ты воображаешь себе все ужасы будущей агонии, все стадии будущего удаления. Возможно, ты начинаешь с того, что представляешь себе, как врач делает укол и вводит обезболивающее средство, а затем долго примеряется, как ему лучше захватить больной зуб. Ты воображаешь себя теряющим сознание, кричащим или умирающим от потери крови. Ты знаешь, что все это бессмыслица, но тем не менее все это очень реально для тебя. И поэтому ты начинаешь страдать еще задолго до того, как садишься в кресло. Это пример неправильного использования воображения. В данном случае оно является неконтролируемым, обезумевшим. Никогда нельзя допускать такого поведения с его стороны. Еще одним примером могут служить ужасные истории, которые рассказывают женщинам об опасностях и страданиях, которые сопутствуют родам. Наслушавшись таких рассказов, будущая мать ожидает приближающихся страданий, напрягается, и все происходит в точности так, как ей описывали. Это еще раз убеждает ее в истинности всех этих историй, и она напрягается еще больше, что в свою очередь усиливает страдания. Так и получается, что роды превращаются для многих в сущий ад. На Востоке женщин воспитывают в совсем других традициях. Их учат воображать себе, что рождение ребенка протекает легко и безболезненно, и так оно и происходит. Женщины на Востоке рожают, а через несколько часов, как правило, продолжают заниматься своими обычными делами. Так происходит потому, что они умеют контролировать свое воображение. Слышал ли ты что-нибудь о промывании мозгов, которое практикуется среди японцев и русских? Оно представляет собой своеобразный способ пленения воображения, в результате которого жертва обработки воображает себе лишь то, что нужно правительству. С помощью пропаганды ему удается настолько подчинить воображение многих людей, что они могут даже не осознавать, что идут на смерть во имя бессмысленных идей. Искусство контролировать свое воображение дает возможность избегать пагубного влияния, промывания мозгов, и даже не бояться пыток. Ведь если человек является хозяином своего воображения, он всегда может вообразить себе все, что пожелает, отвергая те ужасы, которые ему навязывает обычная интерпретация событий. Знаешь ли ты, как человек обычно реагирует на боль? Давай попытаемся проколоть иголкой палец. Стоит только нам поднести к пальцу иглу, как мы уже начинаем воображать себе боль, которую почувствуем, когда из ранки потечет кровь. Мы сосредоточиваем всю свою душевную энергию на ощущениях, которые поступают от прокалываемого пальца. Если до этого у нас болела нога, поднося иголку к пальцу, мы полностью забудем о ней. Наше воображение предстоящих страданий вытесняет из сферы внимания все страдания существующие. Однако восточный человек, если он прошел соответствующую подготовку, будет вести себя по-другому. Он не станет сосредоточивать своего внимания на пальце, который должен быть и уколот. Он рассредоточит свое воображение, в данном случае контролируемое воображение, по всему телу. В результате боль, которую он чувствует, кажется ему распределенной по всему телу. Поэтому маленькая ранка, оставляемая на пальце кончиком иглы, нисколечко не беспокоит его. Это одна из возможностей контролируемого воображения. Мне доводилось видеть, как людей прокалывают штыком, и они при этом не теряют сознание, не кричат, несмотря на то, что видят, как штык приближается к их телу. Секрет их поведения в том, что с помощью своего контролируемого воображения они могут распределять ощущение боли по всему телу, которое от этого теряет остроту. Таким образом, человек может легко переносить даже боль от удара штыком. Гипноз дает возможность еще лучше понять особенности воображения.